Снимал, иногда рассматривал, показывал приятелям. Потом надоело, и этот фолиант вернулся сюда в компанию земляков. Некоторые книги были на русском, с ятями, ерами, фетами и дистеричными. Толстые и патологически скучные. Их-то Нил и перебирал задумчиво, вдыхая многолетнюю пыль. Наконец отобрал одну, большую в красном кожаном переплете с золотыми буквами. Эдуард Гартман. «Философия бессознательного». Перелистал. Страницы разрезаны только до 16-й. Спустил на пол. Начал попросторнее расставлять соседние, чтобы не так зияло отсутствие. Потом подумал и, на всякий случай, присовокупил к отобранной еще одну небольшую, невзрачную, серенькую, с большими бледно-пропечатанными немецкими буковками на толстых желтых страницах. Нил поставил на место последний фолиант, подровнял ряд, отошел, поглядел, вроде все в точности, как было. Сунул обе книги под мышку, понес к дверям. И обжегся об отраженный в зеркале взгляд бабуленьки, в котором блеснули ему несказанная боль, недоумение, обида. Вот черт! Развернул к стене, а ведь не сообразил, что во всю ту стену зеркало, и она все видела. Уже на лестнице он столкнулся с бабушкой, тяжело поднимавшейся по ступенькам. «Привет, ба!» Она только кивнула и обозначила улыбку. Говорить было трудно. «Ну, я побежал». «Куда?» — чуть слышно прошелестела бабушка. «Лекция». Он показал на портфель, как бы в подтверждении. Бабушка еще раз кивнула. В букинистическом на Литейном бородатый и очкастый продавец подтолкнул красную книгу обратно к Нилу, даже не заглянув в нее. «Идеалистов не берем», — отрезал он. «Следующий». «Погодите, у меня еще есть. Посмотрите, пожалуйста». В полном отчаянии взмолился Нил. Продавец брезгливо раскрыл серенькую книжонку, протянутую Нилом, взглянул на титульный лист, перевернул страницу, вторую. «Сейчас, извините», — проговорил он изменившимся голосом. Вырулил из-за прилавка, пронесся мимо кассы, расталкивая народ, и исчез вместе с Ниловой книжкой за дверью с надписью «Посторонним вход воспрещен». Вышел он оттуда вдвоем с другим дядькой, лысым и плотным, одетым в черный рабочий халат. «Эй, вы!» — рявкнул лысый, показывая на Нила волосатым пальцем. «Подойди-ка сюда!» «Бежать!» — вспыхнуло в мозгу. Но ноги сами понесли его к пугающей двери, перетащили через порог. Он очутился в тесном, обшарпанном помещении, до потолка заставленном книгами. «Паспорт!» — пролаял человек в халате. И Нил покорно протянул ему свою, не успевшую затрепаться, книжицу в коричневом чехле. Сердце совсем ушло в пятки. Вот сейчас лысый дядька посмотрит адрес, позвонит в справочное, установит по адресу номер телефона и сообщит бабушке, что ее внучок разворовывает семейную библиотеку. «Больше каталоговой цены не поставлю», — сердито пробурчал человек в халате. «Здесь вам не частная лавочка». Нил обреченно кивнул. «В кассу», — рявкнул лысый, протягивая ему паспорт и еще какую-то торопливо и неразборчиво заполненную бумажку.